архиепископа Веркий, апостол. Руководство к изучению Священного Писания Нового Завета. Часть первая. Церковь Христова из иудеев. Главы с 1 по 12. Глава 1. Предисловие книги Деяний. Наставление и обетование Господа перед Вознесением и Вознесение Его. Речь святого апостола Петра об избрании нового апостола на место Иуды и избрании Матфея. Предисловие книги Деяний. В предисловии автор обращается к некоему Феофилу и при этом указывает на свою первую книгу, в которой он описал все, что Иисус делал и чему учил от начала. Слишком очевидно, что здесь речь идет о третьем нашем каноническом Евангелии, которое написано Лукой для того же державного Феофила. Святой Лука указывает на внутреннюю органическую связь между своим Евангелием и этой второй книгой, которая должна служить как бы продолжением первой. О всех или о всем, конечно, только относительно, ибо святой Иоанн считает даже невозможным описать все. Все здесь сказано в смысле «все необходимое», для того, чтобы можно было познакомиться с жизнью, деятельностью и учением Господа Иисуса Христа и уверовать в Него как Сына Божия. Что начал делать и чему начал учить Иисус? Деописатель хотел этим выразить то, что в своей земной жизни Господь только начал творить и учить, а будет это продолжать через святых апостолов, деяния коих в предлагаемой им книге будут описываться, и, само собой разумеется, через их преемников до скончания века, до того дня, в который он вознесся. Вознесение Господне указывается здесь как поворотный пункт. Это конец евангельской и начало апостольской истории. До этого момента имела место видимая деятельность Господа на земле, с сего же момента начинается его невидимая деятельность. Заповедав апостолам Духом Святым, важность этого поворотного пункта истории спасения человечества в том, что Господь вознесся, оставив своим ученикам заповедь, завещание, как выражение его последней воли о распространении и утверждении его учений во всем мире. Духом Святым Господь Иисус Христос все творил. Духом Святым, ибо по выражению блаженного Феофилакта, где творит Сын, содействует и соприсутствует Дух, как единосущный. Это завещание дано не всем, а только тем, которых Он избрал на это великое дело, которым и явил Себя живым, для того, чтобы апостолы могли свидетельствовать о Нем во всем мире. Господь явил им Себя живым после страданий смерти Своей и утвердил их в истине Своего воскресения, в продолжение 40 дней являясь им. Книга Деяний таким образом дополняет Евангелие, указывая, что хотя Господь и не пребывал со Своими учениками непрестанно после воскресения Своего, но многократно являлся им и лишь через 40 дней вознесся от них на небо. В течение этого срока Он учил их тайнам Царствия Божия, надо полагать, устроению этого Царствия или Церкви Христовой на земле, дабы подготовить их к предстоящей им апостольской деятельности. Наставление и обетование Господа перед вознесением Господа и вознесение Его. Стихи с 4 по 12. «С ними же и еды», по другому толкованию греческого слова, «и собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь от Иерусалима». Это требовало от учеников немалого самоотвержения, ибо им, конечно, не хотелось бы оставаться в этом враждебном их учителю и им самим городе. Но такова была воля Божия. От Сиона должен был произойти закон. И слово Господа от Иерусалима. Именно там, где вражда против Бога и Христа его достигла своего наивысшего выражения, там должно было явиться преизбыточество благодати Божией и начаться распространение Евангелия по всей вселенной. С этим тяжелым повелением оставаться во враждебном городе Господь сейчас же соединил радостное обетование о ниспослании апостолам всесильного покровителя и руководителя от всемогущего Отца Духа Святого. Несомненно, что под обетованием Отчим разумеется именно Дух Святой, ниспослать которого было обещано Богом Отцом еще в Ветхом Завете через пророков. «О чем вы слышали от Меня?» О Духе Святом Господь говорил апостолам многократно, а особенно в Своей последней прощальной беседе, называя Его иным утешителем. «Ибо Иоанн крестил водою», об этом сошествии Святого Духа говорил и сам величайший из пророков святой Иоанн, который противопоставлял своему водному, как только приуготовительному крещению, крещение Духом Святым. Выражение «будете крещены Духом Святым» образно указывает на полноту и обилие даров Духа Святого. Апостолы как бы погрузятся в эту всеочищающую и оживотворяющую силу Святого Духа. Через несколько дней Господь не указывает точно дня сошествия Святого Духа, дабы ожидание поддерживало в апостолах непрестанное духовное бодрствование и радостное желание исполнения этого великого обетования, возгревая тем самым и их веру. Исполнилось же это через 10 дней по вознесении Господа, в день иудейской того года и первой христианской Пятидесятницы. «Не в сие ли время, Господи, восстановляешь Ты царство Израилю?» Вопрос этот указывает на то, что апостолы все еще не расстались с общими для всех иудеев чувственными представлениями о царстве Мессии. Только по сошествии на них Святого Духа они окончательно переродились духовно. Вопрос этот ученики Господа задали Ему потому, что им известно было предсказание пророка Иоиля об обильном излиянии даров Святого Духа в Царстве Мессии. Господь премудро устраняет этот неуместный вопрос, говоря: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в Своей власти». Через несколько дней, когда сойдет на них Дух Святой, они уже не будут задаваться таким вопросом. Их дело – быть свидетелями Господа, то есть проповедниками Его Евангелия, а для этого они получат необходимую им силу, нашедшую Святому Духу на них. В Иерусалиме же и во всей Иудее и Самарии и даже до последних земли Иерусалим, как город, в котором Господь был предан распятию, должен первым услыхать проповедь о Мессии распятым и воскресшем, затем Слово Божие должно быть в первую очередь проповедано всему избранному народу Божию в Иудее, потом самарянам, как ближайшим соседям, и затем уже язычникам по всему миру. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. Здесь указаны два момента. Сначала Господь поднялся в глазах учеников, отделился от земли так, что ученики взором своим могли следить за Ним, парящим по воздуху, а потом скрылся за облаком. Быть может, это облако было символом присутствия славы Божией, какова еще в Ветхом Завете являлась под видом светлого облака. Пораженные величием зрелища, ученики, вероятно, долго смотрели, вперев свой взор в небеса, когда Господь уже скрылся от них, пока не явились им два мужа в белой одежде, несомненно, ангелы. Белая одежда – символ их небесной чистоты и святости. Только ангелы могли принести ученикам весть о втором пришествии Христовом. «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо?» В этом вопросе кроткий упрек ученикам. Незачем им оставаться так долго в таком бездеятельном положении. Надо готовиться к предстоящему им ответственному делу, на которое они призваны вознесшимся Господом. Все мысли учеников, как и всех, конечно, искренних последователей Христовых, должны быть направлены отныне на ожидание Его второго славного пришествия на землю, и вся жизнь должна быть подготовкой к Нему. «Приидет таким же образом». Второе пришествие Господа будет подобно Его вознесению. То есть Господь явится опять в Своем прославленном теле и видимым для всех образом. Значит, нельзя понимать второе пришествие только иносказательно, символически, как некоторые рационалисты его понимают. Сам Господь в Евангелии говорил, что Он явится на облаках небесных силою и славою великую. Это же подтверждают теперь и ангелы. Итак, второе славное пришествие Господа, телесное, видимое, будет так же несомненно, как было Его телесное вознесение. «Тогда они возвратились в Иерусалим от горы, называемой Елеон». Из этого видно, что вознесся Господь с горы Елеонской, которая находилась к востоку от Иерусалима. Так как Феофил не знал, видимо, Палестины, святой Лука поясняет, что гора Елеонская находилась в расстоянии субботнего пути. По учению раввинов, в субботу разрешалось пройти не более 2000 шагов, то есть около версты. Таковое расстояние было во время странствования евреев по пустыне от крайних палаток еврейского лагеря до Скинии. Иосиф Флавий также определяет расстояние Елеона от Иерусалима, указывает то 5, то 6 стадий, что как раз составляет около нашей версты. Гора Елеонская, которая была свидетельницей величайшего унижения Господа, Гефсиманский сад находился на западном склоне ее, сделалась теперь свидетельницей его высочайшего прославления, восхода на небеса, как Сына Божия, к небесному своему Отцу. Речь святого апостола Петра об избрании нового апостола и избрании Матфея. Стихи с 13 по 26. «По возвращении с Елеона все 11 апостолов, которых деописатель полностью перечисляет по именам, пребывали по заповеди Господа вместе в горнице, то есть в верхней комнате, где, удаленные от уличного шума, они беспрепятственно могли предаваться молитве, готовясь к принятию Святого Духа. Может быть, это была та же самая горница, где была совершена Тайная Вечеря. Все они единодушно пребывали в молитве и молении». Эти слова указывают на особый религиозный подъем, в котором находились ученики Господа по Его вознесении. По словам Евангелия Луки, 24 глава, стих 50, «возвратились они в Иерусалим с радостью великою». Эта радость и выражалась ими в усиленных единодушных молитвах. Находясь в Иерусалиме, как овцы посреди волков, они, конечно, особенно нуждались в укреплении себя от всяких искушений такой молитвой. Вместе с апостолами находились и жены во главе с Марией, матерью Иисуса. Это, конечно, были жены мироносицы, свидетельницы погребения и воскресения Господа. Были здесь и названные братья Господа, которые еще недавно не веровали в Него, а теперь были уже в числе верующих. Были здесь и другие верующие, общим числом около 120 душ. Святой апостол Петр, уста апостолов, всегда пламенный и верховный в лике апостолов, по выражению святителя Златоуста, став посреди учеников в те дни, то есть в период времени между Вознесением Господа и Пятидесятницей, произнес речь, в которой предложил собранию избрать нового апостола на место отпавшего Иуды Искариота. Здесь характерно, что Петр все делает с общего согласия и не распоряжается ничем самовластно и как начальник, святитель Златоуст. Глубокое падение Иуды святой Петр объясняет предопределением Божиим, которое отнюдь не уничтожает, однако свободной воли человека, ибо это предопределение Божие, выражающееся в пророчестве, основывается лишь на божественном предведении. Бог знает, как употребить человек свою свободную волю и в зависимости от этого предопределяет. Устраняя соблазн страшного падения Иуды для других, святой Петр приводит пророчество, дабы показать, что в этом событии нет ничего необыкновенного, ибо оно уже было предсказано, а потому должно было совершиться. Выражение, что Иуда получил жребий служения сего, нельзя понимать так, что он был избран Господом по жребию. Это только образное выражение, означающее избрание, которое нередко производилось через метание жребия. Выражение «жребий служения» по-гречески «клирос тис диаконьяс» послужило основанием для наименования впоследствии лиц духовного сословия «клиром». Из речи святого Петра мы узнаем подробности страшной смерти предателя, о которых не говорят Евангелия. Выражение же «приобрел землю неправедную мздою» – конечно, только особый оборот речи, указывающий на то, что на деньги, за которые Иуда предал Христа, была куплена потом земля для погребения странников, прозванные жителями Иерусалима Акелдама, что значит «земля крови». Святой Лука поясняет это слово Феофилу, не знавшему еврейского языка. В этом пояснении не нуждались, конечно, слушатели Петра, а потому нельзя думать, что Петр выразился в своей речи буквально так, как пишет деописатель. Пророческие слова об Иуде приведены из двух псалмов, 68 стих 26 и 108 стих 8. Первое из этих мест приведено с небольшим изменением, второе буквально. В обоих этих псалмах изображается праведник, невинно страждущий от своих врагов, и содержится прещение против врагов его в форме молитвы, главным образом против одного из этих врагов. Несомненно, что этот страждущий, кто бы он ни был в исторической действительности, сам ли царь Давид или кто другой, был прообразом Мессии, Господа нашего Иисуса Христа, а враги его прообразовали врагов Господа, предавших его на крестную смерть. Главный из этих врагов – совершитель предательства Иуда, почему апостол Петр и меняет в первом изречении множественное число на единственное, и прещение против врагов представляет как прещение против одного врага – Искариота. «Да будет двор его пуст». Этот символ гнева Божия на обитавших в этом месте жительства. Применение к Иуде это означает «апостольское место его да будет праздно». Вместо недостойного оно должно быть замещено достойным, что и выражено в псалме «достоинство его да примет другой». Так как пророчество об извержении Иуды из сонма апостолов исполнилось, надо, чтобы исполнилось и другое – о замещении опустевшего места. Надо избрать на место предателя другого и таким образом восполнить установленное Господом число 12 апостолов его. Вероятно, на это восполнение было дано повеление самого Господа, не записанное в Евангелии. Необходимым и единственным условием избрания нового апостола святой Петр поставляет то, чтобы избираемый был свидетелем, очевидцем всей земной жизни и деятельности Господа Иисуса Христа. Это потому, что апостолы прежде всего свидетели, как их сам назвал Господь. Они должны свидетельствовать перед всем миром о том, что они сами видели и слышали. В этом особенная сила и убедительность их проповеди. С другой стороны, постоянное пребывание с Господом в течение 3,5 лет его служения – достаточное ручательство его веры, любви и преданности Господу. Такому человеку можно доверять исполнение апостольского служения. Начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который он вознесся от нас, здесь как раз указывается начало и конец общественного служения Господа на земле, свидетельством которого должен быть избираемый. Свидетель воскресения – второе весьма важное условие избрания. Главный предмет апостольского свидетельства – это свидетельство об истине воскресения Христова, основной истины, спасающей веры христианской. Необходимо, чтобы избираемый апостол был свидетелем действительности воскресения распятого и умершего Мессии. Удовлетворявших этим условием оказалось двое – Иосиф, называемый Варсавою, который прозван Иустом, и Матфий. Оба они неизвестны в евангельской истории. Есть предположение, что они были из числа 70 учеников Господа. Окончательное избрание из числа этих двух одного апостола предоставили самому Господу через жребий, после усердной молитвы о том, чтобы сам Господь показал, кого Он избирает. Таким образом, в избрании нового апостола совершилось двоякое действие – человеческое и божественное. Апостолы со всем обществом верующих избирают двух, Господь по молитве их указывает одного. «Ты, Господи, сердцеведец всех!» Так обратились они в молитве к Господу. Господь сердцеведец, знающий душу каждого человека, знал, кто из двух более способен понести возлагаемое на него служение. Определение по жребию есть установление ветхозаветное, и в решении дел по жребию видели действия самого Бога. Писали обычно имена на листках. Листки вкладывали в сосуд, встряхивали, и чей жребий первым вынимался из сосуда, тот и считался избранным. И выпал жребий Матфею. В этом увидели волю Божию, и он сопричтен к 11 апостолам. Святой Матфей проповедовал потом Евангелие в Иудее и Эфиопии, и был побит камнями в Иерусалиме по приговору первосвященника Анана, особого ненавистника христиан. Память его празднуется 9 августа. Другой кандидат, Иосиф, он же Иуст, был после епископом Елеферополя в Иудее и тоже окончил свою жизнь мученической смертью. Память его 30 октября.